Глава 21. В Ротоборово Геур прибыл под вечер. Над усадьбой витала непорочная сельская тишина. Омытые первым весенним дождем деревья сладостно дремали в черной неподвижности все еще не оживших крон, а над сатанинским холмом медленно полыхало пламя огромного костра. «Это что за огнище?» — насторожился князь, едва оказавшись за недавно выложенной из камня, еще не завершенной надвратной аркой. — Что там происходит? — Костер, — пожал плечами Хозар. — Но это костер на сатанинском холме. — На сатанинском, — спокойно подтвердил ротмистр. — Просто так на нем костров не зажигают. — Просто так нет, — молвил Хозар, и только тогда словно бы вырвался из своей тягостной дремы. — А что означает это огнище? Пригнувшись к гриве, чтобы не задевать головой ветки, Хозар помчался выяснять, кто разложил этот колдовской костер. Но Геур и сам не удержался, пустил коня напрямик, петляя между кронами деревьев. Слишком хорошо запомнился ему погребальный костер на вершине этого холма в ночь смерти слепой Ольгицы. Слишком мрачными представали услышанные потом от слуг княгини легенды. Подниматься на холм в седле Геуру показалось святотатством. Оставив коня, он по узкой тропинке взбежал на вершину, обогнав при этом Хозара. Отсюда, с небольшого плато, холм показался значительно выше, чем был на самом деле. Геур вдруг ощутил его почти головокружительное поднебесье. Костер полыхал между землей и небом, и женская фигура в легком коротеньком тулупчике, застывшая над нависшей над водопадом каменной площадки, представала перед ним во всей своей призрачной и реальности. Хозар и остальные спутники генерала остались там, у подножия, и теперь их тоже словно бы не существовало. На появление князя Власта внимания не обратила. Она стояла между огнем и водопадом, и, плененная этими двумя стихиями, отрешенно всматривалась куда-то вдаль, то ли в разливающийся за пенящимся водопадом плес реки, то ли в небесное видение. Первым желанием Геура было подойти к женщине, обнять, но ему вдруг показалось, что стоит приблизиться еще хотя бы на шаг, и случится то самое страшное, что только может случиться на сатанинском холме. Не желая испытывать судьбу, Геур уселся в каменное кресло, которое по названию холма тоже считали сатанинским, и несколько минут безмолвно наблюдал за непонятным ему незримым таинством, проходившим на краю выступа. Абрис фигуры Власты очерчивался пламенем костра. Освещенные луной небеса куполом зависали над холмом и водопадом, озвучивая всю эту огненно-небесную симфонию холодным гулом преисподней. Князю уже приходилось слышать, что на сатанинском холме на человека порой снисходит то ли блуд, то ли какое-то неземное озарение, однако воспринял это как еще одну легенду, за которой не стоит ничего, кроме легенды. Но сейчас, когда перед глазами его неожиданно возникла огромная сиреневато-розовая полусфера, он даже не понял, что сознание его преодолевает ту грань, за которой реальное переходит в полусон. Это продолжалось недолго и в то же время, будто целую вечность. Поглощенный неведомой силой полусферы, он парил над рекой, над ярко-зеленым лугом, над огромным водопадом, словно бы низвергающимся из-под небес и пенно остывающим где-то в глубине материка. И все, что открывалось Геуру, представало перед ним величественным и прекрасным. Но потом зелень луга вдруг покрылась дымкой, и сквозь нее, будто в волшебном зеркале, князь увидел бурлящее где-то вдалеке сражение и как бы со стороны самого себя во главе большого отряда. Затем последовал ослепительный взрыв ядра, и Геур ощутил, что предплечье его рассечено осколком, а еще абордажная схватка на борту какого-то корабля, и он на палубе посреди стормящего океана, пальмы на берегу. «Берег, завещанный тебе командором Мурану», — неожиданно прозвучал неведомо чей голос, — он исходил откуда-то из глубины самой полусферы, негромкий, успокаивающий, завлекающий. «Разве я когда-нибудь достигну его?» — спросил Геур. «Судьба занесет тебя к нему, не по твоей воле». Но ты не противься этому. Ты через многое должен пройти, и через африканскую Нормандию тоже. Зачем? Вопрос оказался бы неожиданным не только для существа, владычествующего божественной полусферой, но и для самого Господа. Поэтому молчание Божьего гласа не удивило князя. Так предначертано. Почему? Вновь длительное молчание. Поняв, что вопрос его снова оказался за некой чертой рокового запрета, Гяур изменил его. Кем предначертано? Высшими силами. Кто же тогда вы? Кто повелевает мною? Высшие силы. Те, кому мы покровительствуем на земле, называют нас только так. Значит, вы Бог? Бог сотворен вами, грешными. Даже в этом суровом космическом полубреду Гяур уловил в вещавшем ему голосе откровенную иронию. Молится тот, кто верит, а верит тот, кто молится. Перед князем вновь и вновь возникали какие-то картины, словно бы выхваченные памятью из его собственного прошлого, но еще никогда не прожитые им. И постепенно Гяур начал понимать, что кто-то, всезнающий и всемогущий, прокручивает перед ним его будущее, будто бы призывая: «Будь смел, не бойся своей судьбы. Несмотря на все опасения и тяготы, она величественна и прекрасна, как величественна и прекрасна сама жизнь». Стены крепости или замка? Нет, скорее всего же замка. Усеянное цветами поле, он и Власта ловят коня и, смеясь, подсаживает на стремя мальчишку лет 12. Со стороны за этим наблюдает черноволосая девушка. «Это моя семья?» — удивленно спросил Гяур. «Приучай сына к седлу. Князь Одар Гяур II будет великим воином. Но у меня нет сына». Молчание. «У меня нет сына!» — крикнул Гяур, чувствуя, что мистический полусон развеивается, а значит, отвечать будет некому. «Сына?» — ласково спросила Власта. Очнувшись, Гяур увидел, что она присела перед ним, обхватив ладонями его лицо, всматривается в глаза. «Почему ты кричишь на весь мир, что у тебя нет сына?» — рассмеялась она. «Кому жалуешься?» «Но там, сейчас ты ее увидишь», — Гяур взглянул в Поднебесье. Однако никакой полусферы, вообще чего-нибудь такого там не было. Понимаешь, мне явили сына. Те высшие силы явили мне. «Да будет у тебя сын, будет», — все еще смеясь, заверила его Власта. «Возможно, даже не один, а дочь уже есть. Но там, я видел, в сфере. Ты видел, как мы приучали к седлу гордого князя Гяура-победителя? Я тоже видела. Только к подобным видениям я уже привыкла. И потом, кто сказал, что у нас не может быть сына? Коль уж ты вспомнил обо мне и не поленился навестить мое убогое имение». Гяур потер ладонью лицо и яростно повертел головой, словно пытался развеять остатки сна. Однако ему это не удавалось. «Я не мог не заехать. Меня все время тянуло сюда. В конце концов, я должен был увидеть тебя и свою дочь». «И дочь», — рассеянно подтвердил Гяур. «Ярлксон рассказывал мне, как ты спасалась в Грабове вместе с дочерью». «С твоей дочерью, милый», — прикоснулась челом к его челу. «С моей дочерью», — словно завороженный повторил князь, — «с нашей». «Ну, слава богу, дошло, что с нашей». Власта потерлась кончиком носа о его нос, прикоснулась губами к его губам, припала к груди. «Как же я боялась, что ты не признаешь ее своей». «Почему боялась?» — попытался отшутиться князь. «Ты ведь у нас всевидящая. Там, где начинаются сугубо женские страхи, там кончается не только здравый человеческий смысл, но воля высших сил. Поэтому приходится оставаться наедине с собой». Прижавшись друг к другу, они сидели, овиваемые дымом угасающего костра и рокотом водопада. Им было хорошо вдвоем, как бывает хорошо только людям, познавшим, что такое разлука, и не желающим больше расставаться ни на один день. И все же, что это было, Власта? Сиреневый шар, некая полусфера, какие-то видения. Мне очень хотелось, чтобы ты увидел все то, что увидел. То есть ты знала, что я приехал? Мне показалось, что ты не заметила моего появления. С трудом удалось уговорить учителя, чтобы слегка озарил тебя будущим. Озарил будущим. Какая это непостижимая способность! Как часто мы со страхом и любопытством заглядываем в него, осознавая свое полное бессилие перед судьбой. Но сегодня это произошло. Сегодня да. Где она, дочь? На дворе уже наступила ночь, милый. Мягко улыбнулась Власта, поднимаясь и беря его за руку. Самым большим открытием для тебя станет то, что в такое время дети обычно спят. Они еще немного постояли, глядя в огонь, и начали медленно спускаться вниз. Прежде чем ступить на тропу, Власта низко поклонилась костру и прошептала какие-то слова, то ли молитвы, то ли заклинания. «Это в память об Ольгице?» — кивнул он в сторону пламени. «Время от времени мы встречаемся на этом холме у нашего вещего костра. И сегодня тоже встречались. Когда я зажигаю костер на сатанинском холме, ей легче и спокойнее появляться в этом мире». «Спокойнее? Ты имела в виду именно это? Как тебя понять? Мне трудно объяснить, что и как происходит». Проходя в комнатку княжны, они неосторожно разбудили дежурившую в соседней комнатке няню, однако Власта быстро успокоила ее и куда-то отослала. Ребенок лежал под голубоватым шелковым куполом, сквозь который едва проникал свет. Личико его было спокойным и благодушным. Едва заметная улыбка, игравшая на губах, представала отблеском только ей доступных сновидений. «Тебе все еще не верится, что это твоя дочь?» — прижалась к Гяуру. «Зато я точно знаю, что она твоя, и этого достаточно». «Неправда. Только осознав, что здесь растет твоя дочь, ты осознаешь и то, что здесь находится твой дом. Именно здесь и нигде больше». Гяур склонился и неумело, опасливо поцеловал малышку в щечку. «Она была удивительно похожа на Власту. Продолжение колдовского племени», — с нежностью подумал он. С тех пор, как Гяур познакомился с Властой и понял, что за ней, как и за Ольгицей, стоят не злые духи, а творящие добро высшие силы, их колдовство воспринималось им совершенно по-иному, чем трактовала церковь. «Но ты ведь понимаешь, что семьянин из меня не получится. Сегодня я здесь, завтра в диком поле, послезавтра во Франции. Иногда у меня создается впечатление, милый, что где бы ты ни находился, все равно остаешься во Франции». Не зло, с шутливой грустью упрекнула его Власта. «Это-то меня больше всего удручает. Но должна предупредить тебя...» Гяур насторожился, почувствовав, что по спине его прошла струя внутреннего холодка. «Хоть сейчас ты могла бы не пророчествовать, хоть на какое-то время способна отречься от своего дара?» «Колдовской дар здесь ни при чем. Такое тебе предскажет любая женщина, которая когда-либо рожала. Рано или поздно тебе захочется, чтобы это удивительное создание, которое со временем превратится в первую красавицу Польши, считало тебя своим отцом. Так вот, мой тебе совет, позаботься об этом уже сейчас». Их взгляды встретились, и князь уловил на ее лице едва заметную улыбку, доверительную и в то же время упоительно хитрую. «Тебе нужны еще какие-то разъяснения, милый?» «Коварная ты, впрочем, как и все колдуньи. Чтобы прослыть коварной, вовсе не обязательно быть колдуньей», — пожала плечами Власта.